Глава 33. «Прозаичнее? Это как?» — спросил я Сеню, усаживаясь поудобнее на своей кровати. «Мне на самом деле интересно, как так получилось, что ты стал оборотнем и какое лечение принимаешь?» И тут же быстро добавил. «Не пойми меня неправильно. Я не пытаюсь выведать твои тайны. Просто мы живем в одной комнате, и я, так сказать, в целях профилактики». Сеня усмехнулся. «Не переживай, ты оборотнем не станешь, тебе это не грозит», — сказал и задумался. Я видел, что он собирается с мыслями, и не стал прерывать его. Просто сидел молча и ждал. Помолчав, Сеня начал рассказ. «Это произошло, когда мне исполнилось 9 лет. У меня как раз незадолго до этого пробудилась сила. Я проходил обряд инициации. Наш храмовый священник торопился побыстрее закончить обряд, и ему мой отец накануне привез в подарок на мою инициацию демонического волчонка. Он сидел в клетке тут же, в храме, за алтарем. Пока волчонок спал, все было нормально. Но потом, когда священник начал читать заклинания, упорядочивающие силу, волчонок проснулся и начал выть». Сеня замолчал, видимо, вспоминая тот момент во время инициации. «А потом что?» — поторопил я его. «Потом ничего», — усмехнулся Сеня. Священник под волчий вой закончил читать заклинания, сделал положенное омовение, забрал волчонка и ушел. «Он сразу не хотел проводить инициацию для меня одного». Он обычно собирал несколько мальчишек и девчонок и проводил обряд для всех сразу. Но отец настоял. «Потому что у меня подошел возраст, а ровесников не было. А сила уже пробудилась, и нужно было ее упорядочить, чтобы дальше развивать». Я кивнул, показывая, что понимаю его. А сам вспомнил Велеслава. То, как он ушел с кладбища, едва гробы засыпали землей. И ему было пофиг на людей и на меня. Да и потом, когда проводил ритуал моего совершеннолетия, тоже особо не выкладывался. Минимум необходимого и ни одного мельчайшего действия сверх того. Обнаружили, что система меридиан выстроилась у меня неправильно только через месяц, когда я в первый раз обернулся. Отец пошел к храмовому священнику, но он сказал, что боги пометили меня, и теперь я отверженный, наследовать род не могу. Сказал, что моя семья должна теперь нести этот крест. Так и получилось, что я подвел семью. Сеня рассказывал просто, без особых эмоций, а мне хотелось найти того служителя культа и открутить ему башку, как куренку. Мало того, что этот гад не признал свою ошибку, так еще и жизнь парню решил отравить. Видимо, подумал, что прибьют Сеню ненароком, и концы, как говорится, в воду. Никто не сможет подкопаться, что это именно он угробил пацана. Решил, значит, избавиться и от свидетеля, и от улик, сволочь. «Я ведь у моих родителей единственный сын», — признался Сеня. «У меня еще есть две маленькие сестренки-двойняшки. Но они совсем маленькие. Родились уже после моей инициации». «А как ты лечишься?» — спросил я. Отец ходил в старший род, к самой великой княгине Екатерине Петровне Волковой. Попросил ее прислать лекаря, чтобы он осмотрел меня. Она была очень великодушна. Когда Сеня назвал имя княгини, у меня в душе что-то дрогнуло. Это ведь та самая княгиня, про которую говорили, что она моя настоящая мама. А я ее незаконно рожденный сын, которого она отдала в семью Корневых на воспитание. Интересно, Сеня знает об этих слухах? Ведь если слухи верны, то мы с Сеней можем оказаться родственниками. По идее, должен знать, хотя вполне возможно, что и нет. Во всяком случае, тут, в Академии, я пока ничего на эту тему не слышал. Из размышлений меня вывел Сеня, а он продолжал рассказывать свою историю, а я прогнал мысли о своем происхождении и настроился слушать. Личный лекарь великой княгини осмотрел мою систему меридианов и обнаружил отклонение. Видимо, когда волчонок выл, его голос вплелся в заклинание, и оно сработало не так, как должно. В результате система меридианов отстроилась искаженно. Поправить он не смог, но дал мне лекарство. Оно нейтрализует демоническую ци и предотвращает оборотничество. «Понятно», — пробормотал я. «Выходит, ты теперь на колесах». «Что?» — не понял Сеня. «На каких колесах?» «Я имел в виду на лекарствах», — поправился я. «Ну да», — ответил Сеня. «Но лекарь сказал, что если я буду развивать свою культивацию, то я смогу выправить течение ци и тогда перестану оборачиваться. Поэтому мне нужно учиться тут, в академии. И поэтому я прячусь от медиков, чтобы они не обнаружили мой недуг». Я задумчиво потер лоб. Кто-кто, а я понимал Сеню лучше, чем он сам понимал себя. Более того, я точно знал, что лекарь сказал правду. Систему меридианов выправить можно. Но еще я точно знал, здесь, в Академии, Сеня никогда не сможет настолько возвыситься в культивации, чтобы поправить свои меридианы. Во всяком случае, самостоятельно. А еще я знал, что могу помочь ему. Василию вон помог, а у него после обряда передачи дара вообще только кусочек усвоился. Но мне удалось отстроить Василию основание. В результате сил у него прилично прибавилось, и предсказания стали увереннее. Вон как про кота увидел. Вот только я не знал пока, стоит ли показывать свои способности Сене. С одной стороны, мы с ним живем в одной комнате, и для меня будет безопаснее, если Сеня излечится от последствий недобросовестно выполненного обряда. А с другой стороны, все не так уж радужно, потому что, как ни крути, а Сеня Волков. Вдруг он выдаст мои секреты моим врагам, и все, кирдык мне придет, так что береженного Бог бережет. Но, блин, и жить в одной комнате с оборотнем тоже не вариант. В общем, я решил зайти с другой стороны. «А на чем твое лекарство основано?» — спросил я. Ответ Сени заставил меня очень крепко задуматься. Что будет, если лекарства не дадут вовремя или дадут не те пилюли? «Я не знаю состав», — ответил на мой вопрос Сеня. «Мне лекарь, княгиня, передает пилюли». И Сеня показал мне керамический флакончик. Откупорив его, Сеня высыпал на ладонь несколько шариков с узором по кругу. Это был странный узор, он не был нарисован. Был скорее рожден во время создания пилюли. «Дашь мне одну?» — спросил я. «Я покажу Мосяне, может, он сможет усовершенствовать твое лекарство. Или другое лечение подберет. В Китае же медицина хорошо развита». Сеня пожал плечами и, оставив одну пилюлю мне, остальные ссыпал обратно во флакончик. «А было такое?» — спросил я, рассматривая пилюлю. «Что ты принимаешь лекарство, но, несмотря на это, все равно превращаешься в волка». «Бывает», — выдохнул Сеня. «Но в таких ситуациях у меня обычно есть немного времени до превращения, и я стараюсь уйти подальше, чтобы никто не пострадал. Получается, ночью его не было, потому что он почувствовал, что приближается приступ? Вполне возможно. Вообще, меня эта мысль насторожила. Может же быть такое, что после моего заселения в эту комнату Сене дали некачественные пилюли или просто подделку? Вполне может. Ну или пилюли те же, но действующего вещества добавлено чуть-чуть для вкуса, чтобы Сеня не распознал подделку. Тут бы звериное чутье, чтобы выяснить про лекарство. Интересно, Сеня в волчьем обличии может обладать таким чутьем? Или нужен полноценный зверь?» Взгляд невольно лег на шамана, который лежал в позе сфинкса рядом со своим мясом. И не просто лежал, а возлежал. Эдакий король-император на минималках. А ведь этот рыжий паршивец тогда разбудил меня совсем не случайно. Но почему он разбудил только тогда, когда Сеня ушел? Чтобы не привлекать внимание оборотня или не задерживать Сеню, чтобы я не столкнулся с оборотнем. Ну а что, вполне возможно, именно так все и есть. «Как мне распознать приближение твоего приступа?» — спросил я. «И как вести себя, если приступ случится?» Сеня смутился окончательно. «Я это спрашиваю не для того, чтобы унизить тебя», — мягко проговорил я. «Просто хочу знать, в какой момент надо начинать действовать, ну или увидеть, что ты приближаешься к красной черте, и попытаться остановить тебя». Сеня задумался ненадолго, а потом сказал. «Я не знаю, как это выглядит снаружи, а сам я ощущаю, как будто проваливаюсь в колодец, и все звуки, краски, запахи — все становится другим. Я хотел еще порасспрашивать Сеню про оборотней. Мне было интересно, действительно ли на них заживает все, как на собаке. В том смысле, что у оборотней должна быть отличная регенерация. Во всяком случае, так писали в романах и показывали в фильмах в моем мире. Ну или про силу оборотня хотелось узнать побольше. Но в дверь постучали, и голос Глеба произнес. «Володя, ты тут? Ты про нас не забыл? Мы же к Степану в медблок идти собирались». «Да-да, иду», — ответил я и пошел открывать дверь. Если до этого я считал, что наша комната большая, то сейчас убедился в том, что это малюсенькая клетушка, в которую 8 человек влезают с трудом. И это еще Степана с его телохранителями нет. «А ты куда вчера запропастился?» — спросила у Сени Анастасия. Он посмотрел на нее, и его щеки заолели. «Домой ушел», — чуть слышно сказал он. «Что-то спать захотелось». «Да мы, в общем-то, тоже быстро разошлись», — сказал Данила. «Кроме него», — засмеялся Глеб и кивнул в мою сторону. «Он вырубился прямо там, в оленевском ресторане. Хорошо, что Олег, мировой парень, оставил Володю ночевать на диванчике, а то не представляю, как бы мы его дотащили до общежития». И все засмеялись. Я не стал дожидаться, пока воспоминания о вчерашней попойке пойдут на второй круг. «Ну все», — сказал я друзьям, — «пойдемте». И, обращаясь к Сене, спросил, — «пойдешь с нами, сможешь?» «Пойду», — кивнул Сеня и попробовал встать. Его, конечно, покачивало, но я знал, что свежий морозный воздух его скорее вернет в форму, чем если парнишка останется в комнате, а поэтому подставил плечо. «Пойдем, друг мой Сеня, и больше мы с тобой нажираться так не будем». «Согласен», — ответил Сеня, — «мне не понравилось». «Мне тоже», — признался я. «Я бы по тебе вчера этого не сказала», — усмехнулась Полина. «Вчера было вчера», — глубокомысленно заявил я. «А сегодня это сегодня. Пошлите-ка уже, а то Степан там скучает один». Все потянулись на выход. Я снова посмотрел на кота. Пока тут было много народу, рыжий котяра не передвинулся ни на шаг. Более того, он даже позу не поменял. «Ты с нами или останешься тут?» — спросил я у шамана. Василь, который выходил последним, бросил короткий взгляд на кота и сказал мне. Оставь его, пусть сидит, мясо свое охраняет. «Уверен?» — спросил я у Василия. Василий снова глянул на кота и ответил мне. «Абсолютно, он остается». «Ну, как хочешь», — сказал я шаману, прежде чем закрыть дверь. В последний момент я поймал взгляд шамана. Абсолютно дикий взгляд. Не просто дикий, а какой-то потусторонний. И у меня от этого взгляда мурашки по спине пробежали. «Что за черт?» — пробормотал я. Василь потянул меня за рукав и прошептал. «Пойдем отсюда скорее, поверь мне». И я опустил руку, хотя вот только планировал открыть дверь и проверить, действительно ли кот так смотрел на меня.